Настя взяла протянутый кусочек тонкого картона с обозначением даты, номера рейса и места в самолете. Позвонив из милицейской машины в Шереметьево-2 своему приятелю и попросив навести справки о рейсе и о пассажирах на соседних местах, она вернулась к Короткову. Интересно, что же она делала на помойке в таком наряде и в туфлях на шпильке? Задумчиво проговорила она и повернулась к эксперту Зубову. — Олег, что у дамочки на обуви? — Помойка! — буркнул вечно хмурый и всем недовольный Зубов. — Ну, что еще там может быть? — Значит, она была убита здесь. Если бы на обуви не было помоечной грязи, можно было бы предположить, что ее убили в другом месте, а сюда привезли на машине и выбросили. — Жаль. Я надеялась, что будет поинтереснее. — Ну и надежды у тебя, мать, — с упреком сказал Коротков. — Прогрессивная общественность надеется на светлое будущее и победу демократических реформ, а ты... на то, что потерпевшую убили где-то в другом месте, а не на помойке. Тебе-то не все ли равно, где именно ее убили? — Не-а, — помотала головой Настя. — Убийство красотки на помойке пахнет дешевым шантажом и вымогательством. Я так не люблю. — Господи, Аська, ты действительно маленький уродец. Причем тут люблю-не люблю. Труп он и есть труп. Один человек убил другого. Это отвратительно. И любить тут совершенно нечего. Юрик, тот факт, что одни люди убивают других, это объективная реальность, изменить которую мы с тобой не можем. Так было, так есть и всегда будет. Надо смириться и не делать из этого трагедию. И коли уж трупы — это моя работа, причем повседневная и оплачиваемая государством, то я имею полное право в этой повседневной работе что-то любить, а что-то не любить. Будешь спорить? — С тобой поспоришь, как же, — усмехнулся в ответ Коротков. — Дня не проживешь. — Ну что там, Олег? Эксперт Зубов, высокий и сутулый, с кислой миной сидел на земле, подстелив под себя полиэтиленовый пакет, и что-то рассматривал, держа при этом в руках туфли, снятые с убитой. — Да хрень какая-то, как обычно, — процедил он сквозь зубы. — Не пойму, как она ухитрилась в этой краске аж до самой колодки туфли испачкать. Неподалеку от Зубова валялась выброшенная кем-то банка, в которой оставалось еще немного голубой краски. Банка опрокинулась, и краска вытекла на землю. Грунт здесь довольно твердый, высота каблука 11 сантиметров. Чтобы каблук ушел в землю полностью, убитая должна была весить килограммов 100, а в ней от силы 55-57, это и на глазок видно. Я вам потом точный расчет сделаю, но и так понятно, что хрень какая-то. — А может быть, она несла в руках что-то тяжелое? — предположила Настя. — 40 кило, то и больше, — скептически прищурился Олег. — Умерь полет фантазии, Настасья. Ты посмотри на тело. Дамочка ничего тяжелее бутерброда в жизни в руках не держала. Мускулатура совсем не развита. — Как же тогда это объяснить? — А ты не перекладывай с больной головы на здоровую. Объяснять — твоя работа, а моя — только констатировать. Ты придумай разные варианты. Чего там эта дамочка на себе такого таскала? А уж я тебе скажу, годится твое объяснение или нет. Олег, а могла она в этом месте просто спрыгнуть с небольшой высоты? Ишь ты, резвая какая! — хмыкнул эксперт. Теоретически могла. Каблук ушел бы в землю по самое некуда. А практически... Откуда было ей прыгать? С табуретки, что ли? Так где она, табуретка эта? Ладно, не ворчи, я еще подумаю. А ты посмотри в лаборатории ее костюм повнимательнее, на предмет микрочастиц. Если она несла такую тяжесть, то должна была прижимать ее к себе. Не на вытянутых же руках она ее тащила. Следы должны остаться. Настасья, ты себя со следователем часом не перепутала? Огрызнулся Зубов, который терпеть не мог, когда ему давали указания, особенно если речь шла о вещах совершенно очевидных. Конечно, по закону давать экспертам задания и ставить перед ними вопросы имеет право только процессуальное лицо, например, следователь или судья, а оперативники могут только робко просить, жалобно заглядывая в глаза эксперту в надежде на дружеское расположение. Но кто их соблюдает, законы эти? Про них уж и забыли давным-давно.